сноскам. Показательно также отношение Соловьева к известию «Гольца» о притеснении духовенства при Петре III и о старании духовенства подустить народ против монарха. Мы знаем, что крестьянские восстания были сильные и не в одних отдаленных областях, но знаем также, что причины их были другие, и потому можем не принимать второй половины Гольцова известия. Конец сноски. Что касается историографии, которая предшествовала бы труду Соловьева в разработке истории России 1762-65 годов, то по большинству освещаемых здесь сюжетов ее практически не существовало. Рассмотрим основные проблемы, затронутые Сергеем Михайловичем Соловьевым в 25 и 26 томах его истории. Внутренняя и внешняя политика Петра III. Петр III, Петр Ульрих, племянник Елизаветы Петровны, он был сыном ее сестры Анны Петровны и герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха, родился в 1728 году. По отцу он приходился внуком Карлу XII, а по матери Петру I. В 1741 году Петр был избран наследником шведского престола, но в 1742 году Елизавета Петровна объявила его наследником русского престола и вызвала из Гольштейна в Россию, где он был крещен в православии и назван Петром Федоровичем. В 1745 году последовала его женитьба на принцессе Софии Августе Фредерике Ангельцерпской, родилась в 1729 году, тоже крещенной в православии и названной Екатериной Алексеевной. Петр III был человек слабовольный и невыдержанный, ума неглубокого и подвержен маниакальному психозу, непосредственные следствия которого – утрата чувства реальности, отсутствие политической гибкости и такта особенно проявились во второй половине короткого царствования этого государя и привели его к гибели. Пристрастие Петра к прусской системе и лично к Фридриху II, видимое пренебрежение к русским вельможам, психическая неполноценность вызывали беспокойство русской знати, наиболее влиятельные представители которой уже в конце правления Елизаветы Петровны склонялись к тому, чтобы лишить великого князя права престола наследия, заменив его Екатериной в качестве регенши при малолетнем Павле или даже в качестве императрицы. Однако у них не было полного единодушия, и 25 декабря 1761 года, сразу после смерти Елизаветы Петровны, Петр III, 33 лет от роду, стал императором всероссийским. В период правления Петра были изданы законы, объективно подготовленные всем предшествующим развитием страны, о вольности дворянства, секуляризации монастырских земель, упразднении тайной канцелярии, роспуске лейб-компании, привилегированной корпорации в составе гвардии и некоторые другие. Казалось бы, это законодательство не соответствовало личным качествам нового государя. Однако нельзя представлять себе Петра III человеком, полностью лишенным политических идей и здравого смысла. Еще будучи великим князем и находясь в скрытой оппозиции к власти Елизаветы Петровны, Петр в течение ряда лет впитывал все толки о неудовлетворительных сторонах внутреннего положения в это царствование и, став императором, заранее знал больные места, на которые следовало обратить внимание для легкого завоевания популярности. Важно было и то, что после смерти Елизаветы в период правления Петра III государственные дела вершил прежний конференц-секретарь Волков, хорошо знавший назревшие проблемы и воспользовавшийся сменой лиц на престоле для решения этих актуальных задач. Крупной мерой было издание в 1762 году указа о секуляризации церковно-монастырских земель 16 февраля и манифеста о вольности дворянства 18 февраля. Оба этих закона отвечали требованиям развития буржуазных отношений в России в условиях крепостничества, которое продолжало усиливаться. Карл Маркс называет церковную собственность религиозной твердыней традиционных, то есть феодальных отношений собственности. Но, по словам Маркса, с падением этой твердыни не могли устоять и эти отношения. Действительно, манифест о вольности дворянства, отменяя обязательность государственной, прежде всего, военной службы членов господствующего класса, подвел черту под теми законами, которые подрывали условный характер землевладения на поместном праве и превращали все поместья в вотчины 1714 и 1731 годы. Полное уничтожение обусловленности землевладения службой было ликвидацией характерных для классического феодализма отношений сюзеренитета-вассалитета. При этом иммунитет из системы варьирующихся корпоративных прав светских и духовных феодалов перерождался в систему унифицированных сословных прав дворянства. Вотчина XVIII века – это отнюдь не повторение боярской сеньории XIV-XV веков на старинном вотчинном праве. Наоборот, это тип землевладения, приближающийся к чистой частной собственности, как в смысле прав отчуждения имущества, хотя они все же были ограничены сословным принципом, доступ недворянских сословий к землевладению был крайне затруднен, так и в смысле усиления частного рабовладельческого права на работника производства. Рост элементов частного права, даже в их рабовладельческом выражении, означал в условиях нового времени рост буржуазных отношений собственности. Но, конечно, все эти изменения, подготавливая падение феодального строя в будущем, сами по себе еще не означали ликвидации феодализма, ибо основа эксплуатации крестьян в вотчинах оставалась старой, феодальной, и крепостничество в стране неудержимо росло.